В отрочестве мы видим уже начатки того исследования, вот этого процесса мышления, потока сознания, погружения в глубины мысли, того, что станет одной из самых сильных сторон художественного метода Толстого. Исследование мысли, исследование, психологическое исследование внутреннего состояния. Ну, вот тут еще только зачаток. Но посмотрите, интересное размышление совсем еще ребенка, вот этого юного героя. Спрашивая себя, о чем я думаю, я отвечал. Я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю. И так далее. Ум за разум заходил. Вот это потом с большим совершенством будет развито и в «Войне и мире» Вани Карениной. И в отрочестве окончательное формирование той стороны натуры, что в детстве давало о себе знать лишь временами, а теперь вызрело вполне, почти вполне. Философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию. Я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием свое достоинство смотрел на остальных смертных. Мы можем сказать, что Толстой обнаруживает уже в отроческие годы искренне и в каком-то смысле жестко, даже жестоко по отношению к себе, обнаруживает причину того терзания, каким гордыня обессиливает человека. Она неизбежно сопрягается с подозрением своей неполноценности какой-то, с комплексом ущемленности, вот то, что Достоевский позднее обозначил как боязнь собственного мнения. И у Толстого об этом так. Но странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым. И чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только высказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже ни привыкнуть, ни стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение. А юность, следующий период, следующий этап, разрывает душу мечтами о счастье. А это значит, что душа уже ушла от этого состояния счастья, которому она была близка в детстве. Ушла и только мечтает. И вот очень важно, что полнота счастья в юности, как пишет об этом Толстой, ощущается прежде всего в молитвенном переживании своей близости к Богу и слитностью с природою. Как бы вот две те стороны, которые потом в Толстом начинают борьбу. Близость к Богу и слитность с природой, которая является такой первоосновой гармонии, и которая порою в сознании как бы вне Бога пребывает, как самостоятельный, самодавлеющий начало. Вот один из отрывков юности. «Чем больше я смотрел на высокий полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе к нему, к источнику всего прекрасного и благого». И слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза. И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающая к себе светлый круг месяца, остановившаяся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящая везде, и как будто наполняющая собой все необъятное пространство. И я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же». Это состояние полного слияния с окружающим миром позднее Толстой в полноте и в большем совершенстве передает Пьеру Безухову. Вот в этом состоянии еще нет пантеистической оторванности от Творца, она как бы намечается. Природа здесь на какой-то как бы зыбкой грани. Это еще пока не самодавлеющая сущность, которая владеет душой человека, но чувство безмерности мироздания. Вот что она прежде всего внушает, с которым человек составляет единство неомраченное. Все это наполняет душу духовной радостью, все это делает человека счастливым. Но, однако, вот это состояние, оно зыбкое, оно неустойчивое. Из него очень можно легко сорваться в пантеистическое переживание натуральных основ бытия. Удерживающим здесь может быть единственно сознание ощущения связи с Создателем, удерживающим от этого падения. Здесь удержать может только смирение. Но вот этого сознания ощущения герою толстовской трилогии уже порою недостает. Оно в нем непостоянно. уже в ранней юности овладевает то понимание смысла жизни, которое в обыденном сознании давно связано с именем Толстого. Назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и усовершенствование это легко, возможно и вечно. Вот эта убежденность Толстого, она заслуживает того, чтобы над ней поразмыслить, остановиться. Я еще раз ее прочитаю. Назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и усовершенствование это легко, возможно и вечно. Конечно, тут еще незрелый юношеский вывод, но сразу вот что настораживает. Представление о внутреннем совершенствовании как о цели жизни. В христианстве вот это совершенствование вовсе не является конечной целью. Конечная цель – обожение, соединение человека с Богом в любви к Творцу и ко всему творению. А здесь всего лишь внутреннее нравственное совершенствование. И Толстой же говорит о легкости его осуществления, о возможности осуществления его собственными силами, только собственными. Но уже не говоря о том, что самосовершенствование не может быть истинной целью, оно лишь средство в системе секулярного бытия. Целью становится делание во Христе и со Христом, еще раз скажем. Толстовский герой об этом вовсе не задумывается. Он вообще мыслит самосовершенствование на душевном, на нравственном уровне, тем принижает его, отрывает от духовного стремления, от стремления к обоженью, что, собственно, есть истинное назначение человека, еще раз скажем. И стремление к обожению, оно не может осуществляться собственными силами только человека. Человек должен призывать помощь Божию в этом. Толстой же, толстовский герой, в своем стремлении к совершенствованию, он думает только о своих собственных силах и считает, что это возможно и по силам ему. И это легко. Идея самоизменения к лучшему рождается в Николеньке Иртеньеве, герое трилогии, не из ощущения какой-то невозможности бытия вне Бога, но из переживания гармонического совершенства природы. Вот это мы должны отметить, несомненно. «Все мне говорило про красоту, счастье и добродетель. Говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и что красота, счастье и добродетель одно и то же. Как мог я не понимать этого, как я дурен был прежде, как я мог бы и могу быть хороший, счастлив в будущем, говорил я себе. Надо скорее, скорее, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Толстовский герой как бы не различает два важных понятия – духовное и душевное. Ему все представляется легким, доступным собственным усилием. Это заблуждение многих и многих. Главное, может ли человек преодолеть это в себе. Мы можем сказать, что это одна из тех особенностей внутренней жизни Толстого, которая, в конце концов, дала последствия, неприемлемые для нас. – И мы должны говорить об этом, опять-таки, еще раз повторю, не для того, чтобы Толстого судить, а для того, чтобы себя судить, потому что, давайте признаем, и в нас такое было, а может быть, есть и остается, и это вот то самое, что нужно и жить, чтобы не пойти по пути гибельному для себя. Очень важно проследить и другое, проследить свидетельства о духовной жизни человека, какие обнаруживаются в автобиографической трилогии. Ребенок. Ребенок ведь получает свидетельство о пребывании веры в мире откуда? Из наблюдения над жизнью тех, кто пришел в этот мир раньше, то есть от взрослых. Примером такой серьезности веры стала для героя детства уединенная молитва юродивого Гриши. Там есть такой третьестепенный персонаж. Дети вознамерились вначале над ним посмеяться и прокрались в его комнату убогую, там спрятались для того, чтобы тайно подглядеть, что он будет делать. А вынесли они совсем иное впечатление. Вот как Толстой описывает ту уединенную молитву этого человека. Не нужно забывать, что он не знает, что за ним подглядывают. Он один наедине с собой и с Богом. Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову, и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами. Потом с трудом опустился на колени и стал молиться. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова. Потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова с заметным усилием, стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны.